Официант на зарплате шеф-повара. Еще одна дыра, в которую нередко утекают деньги фирмы, связана с типичной ошибкой, которую допускают многие предприниматели. Что это за ошибка? Избыток квалифицированных специалистов. Если разделить по степени сложности все задачи, с которыми сталкивается фирма или какая-то из служб фирмы, картина обычно оказывается примерно такой. 75-80% приходится на задачи простые, стандартные, с которыми может справиться даже неопытный сотрудник. От 15 до 20% приходится на более сложные задачи, для решения которых уже необходим профессиональный опыт. От 3 до 5% приходится на задачи повышенной сложности, требующие вмешательства мастера, специалиста высокой квалификации. И лишь менее 1% приходится на задачи предельной степени сложности, с которыми может справиться лишь выдающийся специалист, мастер экстра-класса. Так, если взять в качестве примера медицину, вырезать аппендицит может любой хирург, даже вчерашний студент. А вот пересадка сердца по силам лишь уникальным специалистам, каких во всей России считанные единицы. Зачастую, нанимая работников, предприниматель старается отбирать как можно более квалифицированных и опытных профессионалов. На первом этапе бизнеса это оправдано, поскольку фирма невелика и каждое направление нередко держится всего на одном человеке. Поэтому важно, чтобы он умел решать любые задачи. Но потом фирма растет, а руководитель по старой привычке продолжает набирать лишь мастеров на все руки. В результате нередко возникает ситуация, которая сложилась бы в ресторане, нанявшем 2 десятка шеф-поваров и ни одного официанта. Даже неквалифицированной работой в такой фирме занимаются квалифицированные специалисты. Такая ситуация нежелательна по двум причинам. Во-первых, работники откровенно скучают, пытаются спихнуть неинтересную работу коллегам, а при случае готовы сменить место работы. Во-вторых, фирма тратит уйму денег зря, оплачивая неквалифицированную работу по тарифам квалифицированной. Чтобы избежать подобной ситуации и существенно сэкономить на заработной плате, стоит нанимать людей разной квалификации для работы разной сложности. При этом соотношение между количеством работников высокой и низкой квалификации должно примерно соответствовать тому, сколько рабочих часов уходит на сложную, а сколько на простую работу. Так, если 3/4 рабочего времени ваша фирма решает простые задачи, не требующие от исполнителя особого мастерства, и лишь в одном случае из 4 нужен опытный профессионал, то имеет смысл держать в штате примерно 3/4 или чуть меньше работников невысокой квалификации и платить им сообразную их квалификации зарплату. Да и замену такому работнику, в случае чего, найти куда легче. Простую, рутинную работу эти люди будут брать на себя. Сложные же задачи станут передавать более опытным и более высокооплачиваемым коллегам. Если же фирма или какой-то из ее отделов работает с задачами 3 уровней сложности, штат комплектуется по тому же принципу из работников 3 уровней квалификации. Что касается суперспециалистов, решающих менее чем 1% задач, которые не по плечу прочим работникам, таких гуру не стоит нанимать вообще. Вместо этого их можно приглашать со стороны в качестве консультантов, если ситуация того требует и если овчинка стоит выделки. Держать в штате звезду первой величины может позволить себе лишь крупная и богатая фирма. Такой подход позволит изрядно сэкономить на заработной плате. Дополнительная же выгода заключается в том, что наиболее ценные работники не будут застаиваться и скучать, выполняя рутинную работу.